Артур Кларк. Одиссея длинною в жизнь. Джордж плюхнулся в шезлонг и величественно осмотрелся. Он чувствовал себя поистине владыкой всего окружающего. Да и что говорить, зрелище великолепное. Дом Руперта построен на краю громадной котловины. Пологий склон спускается на восток, где за 5 километров отсюда лежат болота и озера. А на западе все ровно, плоско, и джунгли подступают чуть ли не вплотную к заднему крыльцу. Но за джунглями, пожалуй, не меньше, чем в 50 километров на север и на юг, сколько хватает глаз, стеной высится горная цепь. Кое-где на вершинах сверкает снег, над вершинами пламенеют облака, через считанные минуты солнце закончит свой дневной путь. При виде этих далеких грозных бастионов Джордж разом протрезвел. Звезды, что высыпали с какой-то прямо неприличной поспешностью, едва зашло солнце, оказались совсем незнакомы. Джордж поискал глазами Южный Крест, но не нашел. Он мало смыслил в астрономии, узнавал лишь немногие созвездия, но без старых друзей стало неуютно и не по себе. Тревожно и от звуков, доносящихся из джунглей. Уж чересчур они близко. «Хватит с меня свежего воздуха», — подумал Джордж. «Пойду-ка в гостиную, покуда вампир или еще какая-нибудь дрянь не прилетела отведать моей кровушки». Он шагнул к лестнице, и тут из люка появился еще один гость. Уже слишком темно, не разглядеть, кто это. «А, привет! Тоже захотели отдохнуть от кутерьмы?» — окликнул Джордж. Тот, неразличимый в темноте, засмеялся. «Руперт показывает свои фильмы. Я их все уже видел. Возьмите сигарету», — предложил Джордж. «Спасибо». Джордж, большой любитель старинных игрушек, щелкнул зажигалкой и при свете ее огонька узнал пришедшего. Этого поразительно красивого негра ему назвали, но он тут же забыл имя вместе с именами еще 20 гостей, которых сегодня увидел у Руперта впервые. Но в этом лице есть что-то знакомое. И вдруг Джорджа осенило. «Мы как будто незнакомы, но вы ведь новый шурин Руперта». «Правильно. Меня зовут Ян Родрикс. Все говорят, что мы с Майей очень похожи». «С благоприобретенным родичем Яна не поздравишь, можно скорее посочувствовать», — подумал Джордж, но смолчал. «Бедняга и сам разберется. А впрочем, мало ли, вдруг Руперт наконец остепенится. А я Джордж Грегсон. Вы еще не бывали на знаменитых Рупертовых сборищах?» «Нет, сегодня первый раз. Масса новых лиц. И не только человеческих», — заметил Джордж. «Я никогда еще не встречался вот так на вечеринках со сверхправителями». Собеседник чуть помедлил. И Джордж подумал, уж не задел ли ненароком какое-то больное место. Но в ответе Яна ничего такого не просквозило. «Я тоже их не видал, кроме как по телевизору, конечно». Разговор истяк. Немного погодя, Джордж сообразил. Яну хочется побыть одному, да и прохладно уже. Он простился и пошел вниз к остальным. В джунглях все стихло. Ян прислонился к округлой стенке воздуховода. Теперь он только и слышал приглушенное дыхание дома, неустанную работу его механических легких. Одиночество. Полное одиночество. Этого Яну и хотелось. Но и горечь разочарования. А вот этого он совсем не жаждал. Нет такого царства утопии, где довольны и счастливы были бы все и всегда.